Глава 16. Да что ж такое? Алиса. «Жабий выпердыш! Алиса, это что такое?» Шипели у меня над ухом. «Прошу, не ставь рядом с моим именем своего выпердыша, а то такое чувство, будто ты меня обзываешь». Сонно буркнула я, прекрасно понимая, почему подруга мечется с утра пораньше. Засыпая, я решила и ее порадовать, изменяя кровать под спящим телом девушки, создавая такую же, как и у меня. Примерно подобной реакции я от нее и ожидала. Но мне так хотелось, чтобы Дина себе прочувствовала прелести моего родного мира, ведь кровать — это лишь малая талика из всего того, что я собиралась изменить в нашей комнате. Меня не пугало, что кто-то может увидеть странные вещи здесь, ведь, по словам Дионики, гости к нам не ходят. «Я проснулась, а там еще одеяло, подушка!» Хватала ртом воздух шатенка, махая руками в сторону своей кровати. «Ты знаешь, чтобы успокоиться, хорошо помогают дыхательные упражнения», сладко зевнула, потягиваясь. «Алиса, это не смешно! Я уснула на кровати Академии, а проснулась на кровати моего мира», закончила я за нее. «Ой, что будет? Что будет?» «Да перестань паниковать», отмахнулась от девушки. «Сама говоришь, что к нам никто не ходит». «Это да», — кивнула шатенка. «Но все равно опасно». «Ну, давай вернем кроватям прежний вид. Только матрас и одеяло я оставлю. Хоть какая-то радость будет». Спустя пару минут я смотрела на результат своего творения. Мебели вернулся ее прежний вид, за исключением матраса, который не так уж сильно бросался в глаза, отчего Ди немного успокоилась. «Ты посмотри», — протянула я, оглядывая себя в зеркало. Мешки под глазами исчезли. Совсем исчезли. И кожа приняла цветущий вид. Я словно после отдыха. Усмехнулась, понимая, что мне нравится свое отражение. Скорее всего, дело в том, что магия лечит тебя изнутри. Твой резерв огромен. Вот она и дает тебе силу, что видно по внешнему виду. Мелисса сильно уставала. Имеющийся у нее скудный резерв не справлялся с восстановлением организма. Вот оттого и серая кожа, мешки под глазами и вечно непроходящие синяки со ссадинами, так как ее почти каждый день зажимали Криштия с Ясарией. От услышанного все настроение сошло на нет. Скользкие гусеницы. «Я вам устрою райскую жизнь. Пусть не сразу, пусть не у всех на виду, от чего бы я ни отказалась, но все же вы получите свою сполна». «Ладно, не будем о плохом». Тут же засуетилась Дионика, выходя из ванной комнаты. «Твоя форма высохла?» — крикнула она. Бросив взгляд на висящие после стирки вещи, печально вздохнула. «Эх, как жаль, что нельзя в джинсах. Так хочется, аж сил нет». Подцепив темно-синюю плиссированную юбку, дополненную красными полосками и жакет, я поплелась в комнату. Было ли мне волнительно от первого учебного дня? Очень. И как бы ни старалась успокоить себя, переживая, ведь я могу что-то отчебучить, пусть и по случайности, легче все равно не становилось. «Алиса, давай, время уже много, нам еще в столовую идти», мельтешила перед глазами Ди в нижнем белье, которое чем-то напоминало бабушкино. Кружевное, красное и очень откровенное. Буркнула про себя, замечая, как от моих мыслей на теле девушки появилось то, что я и хотела. «А-а-а-а!» Загласила Дионика, тут же зажимая рот рукой и выпучивая глаза. «Только попробуй сказать, что некрасиво», — усмехнулась я. «Ни в жизнь не поверю». «Это... Лиса, спасибо», — учащенно задышала шатенка, а на ее глазах выступили слезы. «Ты чего ревешь?» — насторожилась я. «Подобное белье носят дамы из высшего света. Оно очень дорогое. Мне, простой девушке, такое даже и не снилось», вскинув брови, произнесла. «Хочу такое же белье всех известных мне цветов». Только закончила, как над кроватью Дионики засветилось уже знакомое мне пятно. Из него повалило разноцветное кружево, формируясь в огромную кучу. «Это тебе», — улыбнулась, замечая шок на лице у соседки по комнате. «Нам ли, девушкам, не знать, как хочется выглядеть красиво?» Наколдовав себе один комплект, я вернулась в ванную, оставляя Дионику приходить в себя от увиденного. Я готова была дать ей целый мир. Так хотелось порадовать девушку, но не стоило забывать, что моя магия может меня же и сдать, отправляя на тот свет. «Кстати, про тот свет», — тихо прошептала я. «А если попросить вернуть меня домой?» Затаила дыхание, ощущая дикое волнение. «Ведь если я вернусь, то этот кошмар прекратится. Я снова смогу заниматься любимым делом и не бояться, что меня прибьет за углом какая-нибудь очередная выхухоль или ректор пустит на опыты. Хочу домой», — пошевелила губами, закрывая глаза. Стояла без движения, боясь сдвинуться с места. «Получилось? Лиса? А может, заберешь половину? А то мне одно этого до конца жизни не сносить». «Нет, не получилось», — кивнула, слыша голос Дионики. «Может, это странно, но я почувствовала какое-то облегчение от того, что осталось здесь, в Академии. Внутри ощущалось, что теперь это мой дом, мой мир, мое место. Да, для меня все в новинку, но ведь так будет продолжаться не всегда. Вот закончу Академию, а я приложу все усилия, чтобы закончить. Глядишь, мужчинку себе найду». Стоило только подумать о мужчинах, как перед глазами всплыл образ зеленоглазого нахала, брата Криштии, который я тут же поспешила выкинуть из своих мыслей. Мне потребовалось минут 10, чтобы уговорить Дионику принять мой подарок. Она смущалась, отказывалась, но все же согласилась, сияя от счастья, словно начищенный самовар. Одевшись, я немного сменила себе прическу, опять же при помощи магии, отчего лицо стало более выразительным. Теперь волосы не смотрелись обвисшими паклями, а стали ровными, здоровыми, с легкими локонами. Мы подхватили небольшие сумки с эмблемой, как на жакете, и поспешили в столовую. Кушать хотелось неимоверно. На наше счастье, общежитие уже опустело, а мне и не хотелось сейчас никого видеть. Запоминала каждый угол, каждый поворот и самые незначительные детали, ведь не всегда же Ди будет водить меня за руку, как маленькую. Тропинка до главного здания Академии запомнилась мне без труда, ведь именно по ней мы неслись в кабинет к ректору. Расположение столовой тоже отложилось в моей памяти. Шагнув в распахнутые двери храма жиров и углеводов, я тут же спиной ощутила на себе пристальный взгляд. Еще подходя к зданию, Дионика просила меня не глазеть по сторонам, а делать вид, что я безликое существо, которое просто пришло подкрепиться. Не скажу, что было легко сдерживать свою натуру, которая так и норовила стрельнуть глазами по сторонам, чтобы найти Есарию. Ведь мне не терпелось разобраться с этой молью. Столовая, по сути, мало чем отличалась от наших, земных. Та же раздача с едой, те же столы со стульями. Единственное, что пол и стены из белого камня, а на окнах вместо стекол витражи. «Вон тот стол, в самом углу», — шепнула Дионика. «Мы можем сидеть только там». «Почему это?» — возмущенно шикнула я, хмурясь и сдерживая себя из последних сил, чтобы не обернуться, так как чей-то взгляд уже почти просверлил в спине дыру. «Потому что у каждого факультета свои места, как и у тех, кто считается...» Девушка замялась, подбирая слова. «Отбросом», — подсказала я, приходя в еще большую ярость от того, что Ди осторожно кивнула, соглашаясь. Скрипя зубами, набрала себе на поднос еду и направилась к указанному Дионикой столу. Усевшись, специально повернулась спиной ко всему этому высокомерному сброду, чтобы не видеть их гримас. Только поднесла ложку ко рту, как за спиной послышался мерзкий голосок того очкарика, яйца которого познакомились с моей коленкой. «Ну что, сладкая, вот я и пришел. Всегда получаю, что хочу. Держите ее!» Не сразу поняла, что произошло, но мои ладони схватили по разным сторонам, в то время как этот очкастый самоубийца пытался нацепить мне на палец какое-то кольцо. «Боги!» — затряслась от увиденного Ди, вскрикивая. «Кольцо покорности!»